«Теперь давай попробуем что-то поинтереснее», — предложил Маки. «Давай, попробуй отменить гравитацию для себя, ХМ». На подобный трюк девушке понадобилось пару минут настраиваться. После этого она постепенно начала взлетать, сидя в позе лотоса. «Отлично, значит ее сила может действовать и так, а рану сможешь отменить? Давай попробуем. Может обойдемся без этого?» – недовольно спросила Валерия, до этого наблюдавшая за нашими экспериментами. «Да ладно тебе, малышка, я же не собираюсь резать Маки. Просто сделаю небольшой укольчик», – ответил Дампирке, осторожно ткнув в палец Зеннин пространственным лезвием. «Попробуй ее отменить, пока не регенерировала». В итоге пришлось тыкать еще пару раз, уж больно восстановление у Маки было быстрое. Но в итоге девушка смогла и это провернуть. «Что скажешь, Макс?» – спросила она. «Потенциал твоей силы примерно сравним с границей», – честно ответил девушке. «И я ничуть не покривил душой. Это была концептуальная отмена, способная на совершенно невероятные вещи». Услышав мои слова, Маки довольно улыбнулась, а я продолжил. «Но следует приложить немало сил для ее раскрытия. Впрочем, это не будет большой проблемой. У тебя очень крепкое тело плюс нет конфликта энергии, поэтому ты сможешь в кратчайшие сроки развить отмену, не опасаясь отдачи. А вообще, эта сила очень тебе подходит. Та, кто не сдалась на милость судьбы, отменив заготовленную себе участь». «Пожалуй», — с ухмылкой подтвердила Маки. «А теперь можно приступить к пробуждению силы Леры Кура. Кто следующий?» «Я хочу ня», — нетерпеливо воскликнула Черничка, подняв руку как примерный ученик. «Как скажешь, ложись на пентаграмму, угусь». Скура было несколько легче за счет большего опыта, но не сказать, чтобы сильно. В этот раз удалось управиться меньше, чем за час. Граница моей дорогой Кати серьезно отличалась от того, что я чувствовал у Маки. Вместо непокорности судьбе, было что-то похожее на чистоту. Ничего не понял, но очень интересно. «Так, Черничка, теперь твоя очередь быть подопытной мышкой». «Хех, каламбур», — весело сказал ей. «Ага, очень смешно, ня», — произнесла Кура, сделав преувеличенно обиженное личико. Следом мы начали пытаться понять, что же из себя представляет сила девушки. Я рассказал свои ощущения во время ритуала, за счет чего мы смогли добиться результата быстрее. Действительно, сила Кураки была связана с чистотой. Тут, скорее всего, виной были возможности Никашоу по очищению зла. Более того, эта способность сама по себе уже концептуальна, позволяя наносить урон различным злым существам, даже если Валерий полностью переродит того же демона и избавит его от слабостей. Поможет только смена основы своего существования. Но теперь же Курака могла пойти куда как дальше. Она очищала все, что теоретически можно очистить, например, примеси в металле или те же проклятия с тела и души. А как насчет способности очистить какую-то врожденную силу вроде разрушения бойлов? Причем это можно было использовать для двух противоположных целей, для усиления способности или ее уничтожения в подопытном. Естественно, подобное мы не смогли проверить как в связи с неопытностью Кураки, так и по причине отсутствия тех, на ком бы это было не жалко провернуть, на тех же преступниках или врагах. Но даже без зримого доказательства моих мыслей, показанное всячески намекало, что такое возможно. И учитывая количество всяческих отбросов, что коптят небо почем зря, думаю, вопрос с учебным материалом не станет проблемой. Если что, то попрошу моих коллег, ради такого дела мне подгонит кого угодно в разумных пределах. Курака была довольна своей силой и принялась проводить различные эксперименты, а я занялся Валерией. С ней было уже намного проще, как по пробуждению силы, так и по пониманию, что же это такое. Способности дампирки, как и в случае с Куракой, стали усилением старых, а именно управление жизнью и смертью. Теперь она могла давать жизнь чему-то, что ее никогда не имело. Например, камню, превращая его в этакий элементаль. И так со всеми стихиями. Про живых и говорить нечего. Сейчас она смогла бы создать любого покемона в одиночку и без всяких проблем, причем ничем не отличающихся от анимешных, да и не только покемонов. Я даже задумался о возможности сменить тело на специально выращенное девушкой, которая не будет иметь вообще никаких слабостей и изначально превосходит людское, заодно использовав силу Кура для очищения всего ненужного и границу, что поднимет потенциал сосуда, можно было бы создать тело, превосходящие даже богов со сверхдемонами, и не придется перерождаться с помощью Лилит. Но решил отложить это на потом, когда девушки овладеют своими силами на должном уровне. Помимо этого, она могла управлять смертью. Причем, как и в случае с жизнью, Она могла использовать эту сторону своего дара даже на том, что умереть не может в принципе. Можно ли убить заклинание или те же камни? Валерий теперь такое может провернуть. Вполне возможно, что ее способности – это манипулирование существованием, а не жизнью и смертью. Способности Валерии были слишком обширны. Следует провести еще множество всевозможных тестов для полного понимания всех возможностей. Впрочем, как и у остальных девчат, да уж, подруги дней моих суровых, вы меня удивили, честно сказал им, когда мы разобрались с Лерой. Способности у вас, конечно, чрезвычайно сильные. Даже интересно, каковы их пределы. Думаю, в ближайшее время вам придется вплотную заняться их выяснением. И будьте осторожны. Концептуальные силы могут быть опасны в том числе и для владельца при неправильном использовании. П.Ф. Максим, ты это нам рассказываешь? Уперев руки в боки, ворчливо спросила Валерия, глядя на меня с упреком. Мы же с Черничкой тебя частенько лечили после неправильного использования границы, а Маки наблюдала за этим. А теперь ты с умным видом учишь нас. Названные как по команде начали кивать в такт слов дампирки. Ну и ну, уже спелись. Вот что значит женская солидарность. Ахахаха, только и мог я неловко засмеяться, запустив руку в волосы. Пилим-пилим, хаем, ох, видимо очередные проблемы, простонал я, почувствовав, что со мной хочет связаться Нестеров. Да, Максим, у нас внеочередное собрание через полчаса, давай подтягивайся в чертог, пробасил оборотень через заклинание. Понял, ответил ему и отключился. Служба ня? Спросила Кура. Служба, со вздохом подтвердил я, вставая с пола. Тогда мы пока побудем в Куа. Хотелось бы увидеться с Гаспером, сказала Валерия с улыбкой. И с Широнитян, радостно добавила Катя. Хорошо, подбросите меня в особняк клана, попросила их Маки. Без проблем. Ладно, девочки, отдыхайте, а я пойду. Хорошо тебе провести время, ня. Ага, спасибо за такое пожелание, кисло поблагодарил Кура, выходя из зала. Через 20 минут я уже был в чертоге, слушая тему собрания. К счастью, ничего серьезного не произошло. И последнее. Несколько дней назад у церкви на Медне украли 3 экскалибура из 6, ошарашила присутствующих Екатерина Крылова. Увы, смогла узнать об этом только сегодня. Как церковь могла потерять сразу 3 своих сокровища? Удивленно спросил Рахман Ибрагимович. Кто это мог сделать? Демоны. Сразу за мужчиной задала вопрос Огнева. На первый вопрос я не могу ответить. А вот насчет второго есть некоторые соображения. Мои подчиненные заметили подозрительное шевеление среди падших аккурат да и после кражи мечей. Занятно, сказал, пытаясь вспомнить подробности аниме. И скорее всего активно шевелились подчиненные Кокобеля. Верно, подтвердила мои слова Катерина. Ты что-то знаешь, Максим? Сложно сказать, попробовал отделаться общими словами. Среди падших именно у него самое большое шило в заднице. Максим, не выражайся, сказала Марья Марьевна, неодобрительно покачав головой. Зато правда, ты ошибаешься, Максим, с улыбкой обратился ко мне Владимир. Самое большое шило у Азазеля. Хех, пожалуй. А что же до Кокобеля, то он с последней войны никак не успокоится. Если уж кто-то из падших и украл экскалибуры, так это он. Ох, как бы ни началась новая война фракций, устало произнес Рахман Ибрагимович, потерев лоб. Только завершили кризис у себя, так теперь этот великовозрастный дурень решил начать напряжение в мире. Значит, надо пока не поздно начать усиливать наших солдат, пробасил Александр Нестеров, грохнув кулаком по столу. Максиму следует как минимум пройтись этой своей границей по нашим самым отборным бойцам. Похоже, придется, протянул Рафаэль. Давайте голосовать. Единогласно, подвела итог Марья Марьевна, глядя на наши поднятые руки. Тогда тебе, Максим, следует приступить к этой процедуре как можно быстрее. Все нужное для восстановления мы тебе обеспечим. И естественно, это будет не бесплатно. Мы найдем чем тебя отблагодарить. Как скажите, могу начать сразу после собрания. Но я бы вновь хотел поднять вопрос о членстве Валерии в круге. Думаю, сейчас самое время решить его раз и навсегда, сказал я, переводя взгляд с одного своего коллеги на другого. Теперь, когда нужда во мне выросла, думаю, следует протолкнуть выгодное мне и всей стране решение. Вполне возможно, что в скором будущем нам это очень пригодится. К тому же Валерия сегодня достигла новых высот в управлении жизнью и смертью. Поверьте, круг только приобретет с ее назначением, ведь ее возможности не ограничиваются лечением и воскрешением. Она может усиливать разумных, лишая тех слабостей, присущих его расе. Для становления великой фракции это однозначно не будет лишним. Складно звонишь, хмыкнув, заметил Нестеров, откинувшись на стул. По-моему, до этого я туфту не гнал. Так что, что же, давайте голосовать за то, чтобы испытать Валерию. ХМ, единогласно. Тогда приведи ее на наше следующее собрание, и мы сможем самостоятельно увидеть, на что она способна, произнес Дубровский. Вы не будете разочарованы. Коллеги, есть ли еще вопросы, которые следует обсудить? Спросила Марья Марьевна, окинув нас взглядом. Нет, прекрасно. Тогда, Максим, начнешь усиление прямо сейчас? Хорошо, но не больше 20 за раз. Все же это непростой процесс. Следующий час я прокачивал сотрудников Нестерова. Его подчиненным отдали приоритет. Я уже было планировал отправиться отдохнуть, как со мной попробовала связаться Курока. «Макс, на куа напал кокобель?» Услышал я встревоженный голос девушки. «Что, Массарыкш, вы в порядке?» Спросил ее, вскочив с кресла, на котором сидел. «Да, но он хочет взорвать город и развязать войну фракций. К тому же у него 3 экскалибура. Я понял. Сейчас телепортируюсь к вам. Ждите». «Поняла. Началось. Глава 30. Правитель против правителя. Глава 30. Правитель против правителя». Закончив разговор, я сразу же телепортировался на окраину Куа, желая лично увидеть происходящее. Все же иногда высокое политическое положение является той еще занозой в пятой точке. Нельзя поступать просто как пожелаешь, особенно в конфликте великих фракций. Поэтому в данном случае я был связан по рукам и ногам. Девчат я, естественно, спасу, а вот всех остальных вытащить вряд ли удастся. Академия была накрыта барьерами студсовета. Слабенькими, конечно, но ничего страшного. Позже создам свой, получше. А еще я заметил Вали, который, замаскировавшись, наблюдал за происходящим. Ну да, его же Азазель должен был послать. Но пока что следует забыть про полукровку и оценить ситуацию в Академии. Старик-священник как раз проводил ритуал по объединению экскалибуров. Кокобель рассказывает офигительные истории, одна офигительней другой. Прекрасно. Значит, у меня есть время связаться с коллегами и получить разрешение на вмешательство. Используя татуировку, я послал сигнал с высочайшим приоритетом. Ответили все практически моментально. Передо мной появились энергетические проекции наподобие показанных в Наруто, разве что, все черты лица были не скрыты. «Что случилось, Максим?» – с тревогой спросила Марья Марьевна. «Чрезвычайная ситуация в Японии, а именно в городе Куа. Кокобель хочет прикончить Риасгримари и Сонуситри с помощью украденных фрагментов Экскалибура», – ответил женщине. «Он хочет спровоцировать новую войну библейских фракций», – произнесла Царева, моментально поняв замысел падшего. «Ваши дедуктивные способности, как всегда, на высоте, Марья Марьевна», – искренне восхитился я. На мои слова женщина только невесело улыбнулась. «Этот шайтан совсем выжил из ума», – сказал Алиев, добавив еще несколько крепких словечек. «Признаться честно, первый раз вижу, как он ругается, хотя повод соответствующий. Тут мир, можно сказать, находится на волоске от пропасти. Чего вы так переживаете?» – пробасил довольным голосом Нестеров, усевшись поудобнее. «Нам же от этого больше пользы, чем проблем. Наконец-то они перестанут лезть на нашу территорию и займутся грызней друг с другом». «Ты слишком узко на это смотришь», – сказал ему Владимир Дубровский, помотав головой. «Если случится война 3 фракций, то достанется всем, кроме разве что индийского пантеона. Сейчас они сильнейшие, а мы такой силой пока что не обладаем. Соответственно, вероятность понести всевозможные потери крайне высока. Теперь понятно, из-за чего этот крылатый ублюдок активизировался», – напряженно процедила ученица Бабы-Яги. «И что удумал? Давайте решать, что делать, а не переливать из пустого в порожнее», – рыкнул Горыныч и стукнул кулаком почему-то не попадающему в кадр заклинания. «Надо подготавливать войска», – сразу же высказался оборотень. «А Максим должен начать усиливать солдат своей границы или как там ее, закупить расходники для зелий, артефакторики, ритуалов и так далее», – предложил Владимир. «Коллеги, это, конечно, хорошо, но почему бы просто не вмешаться и не защитить демониц?» – спросил я. «Если все правильно разыграть, то мы и сами станем великой фракцией. Вмешаться? Зачем? Я до сих пор считаю, что их война будет нам на руку, а жертвы будут всегда. Если так переживать, то тогда лучше лечь и просто сдохнуть», – высказался Нестеров. «Проблема войны падших, демонов и ангелов в том, что после нее могут активизироваться индийские боги», – сказала сосредоточенная Марья Марьевна. «И Владимир прав. Они сильнейшие. Мы сейчас мало что можем им противопоставить. С силой Максима все становится не так однозначно, но точно не в ближайшее время. Я считаю, что нам следует спасти девочек. Это поможет занять выгодную дипломатическую позицию. Одновременно все три фракции будут нам должны, что очень хорошо. Я призываю вас проголосовать за этот вариант. Этот выбор единственный, который позволит обойтись без жертв и выйти только в плюс. В итоге коллеги, поприпиравшись и обсудив некоторые насущные вопросы, после этого проголосовали за мое вмешательство. Опоздать я не боялся, поскольку Кокобель, сидящий на левитирующей конструкции, просто играл с демонятами, к которым присоединились мои девчата. Они не стали раскрывать свои силы раньше времени, сосредоточившись на защите. А с его призванными церберами вся честная компания быстро разобралась при помощи Зиновии. «Вы, кажется, женщины одного из правителей магической Руси?» — спросил их Кокобель с ухмылкой на лице, когда наступило затишье. «Если я прикончу вас, он захочет отомстить?» — падший внушал. Силой от него шибало во все стороны так, что даже я напрягся, что уж говорить об остальных. И это была лишь малая часть всей мощи Кокобеля. Выглядел он тоже интересно. Длинные черные волосы, красные белки, золотые радужки, длинные эльфийские уши, злобная ухмылка с темной мантией довершали образ злобного злыдня. Насколько я знал, Азазель являлся самым сильным в общем плане, и за счет подручных механизмов Баракель имел самую крутую атакующую способность, а Кокобель полагался на самые серьезные боевые навыки среди падших. Что же, наша битва будет легендарной. Ну, я надеюсь. Все же с таким сильным противником мне еще не доводилось драться всерьез. Перун и Горыныч все же не в счет, но у меня как раз было несколько козырей, один из которых можно будет сегодня раскрыть. «Обязательно курица драная», — язвительно ответила Курока. «Вот только у тебя ничего не выйдет. Скоро Максим появится и надерет твою пернатую задницу. Ха-ха-ха. Буду с нетерпением ждать, кошка», — заверил ее Кокобель. «Так-так-так, кто там меня звал?» — весело спросил я, обратив на себя внимание всех присутствующих. «Максим», — удивленно прошептал Ряс. «Максим-сан тоже тут?» — вопрошал неизвестно у кого исцы. Остальные члены группы Гримари вместе с Зиновией тоже удивились моему появлению. Разве что Акина улыбнулась и, казалось, расслабилась. «Максим-ня!» — воскликнула Черничка, бросившись ко мне в объятия и начав преувеличенно плаксивым голосом жаловаться. «Этот тип нас обижает. Побей его!» Валерия закатила глаза от этой сцены, но также подошла поближе к нам. «Без проблем, малышка», — заверил ее и обратился к падшему, что с интересом за нами наблюдал. «Так ты и есть Кокобель? Будет интересно смахнуться с кем-то твоего уровня. Ха-ха-ха, я тоже не против размяться перед началом войны с восходящей звездой магической Руси. Надеюсь, ты достаточно силен», — произнес мужчина, встав со своего трона и развеяв его в магической вспышке. В этот же момент закончился ритуал по объединению Святого Меча, после чего падший рассказал свой план, заключающийся в поглощении силы Экскалибура с последующим уничтожением этого несчастного городка. «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал я, и уже было приготовился атаковать, как заметил, что Юта пошел к священнику. «Бальба Галилей, я последний выживший из экспериментов со святыми мечами. Я выжил только ради единственной цели – мести за своих друзей. Ха, Юта, берегись», — закричали демоны, когда в парня полетело копье падшего. Да уж, силушки в нем было вложено немало, отчего взрыв вышел приличный. «Юта, я в порядке?» — с удивлением спросил мечник, прикоснувшись к барьеру, который я создал вокруг него. «Не в мою смену, ребятки», — сказал я, самоуверенно улыбнувшись. «Ха-ха, неплохо, парень», — пробасил довольный Кокобель. «Надеюсь, и остальные твои умения не хуже, а это ты уже увидишь в битве». «Хорошо, Фрид». «Да, босс», — услышал я противный голос, и к нам подошел тот самый экзорцист, что был проектом по созданию потомков Зигфрида. «Используя Экскалибур и разберись с этими крысами, пока я займусь противником посерьезнее», — приказал падший. «Да бисп, иди сюда, милашка, прокачанный Экскалибур. Ну а теперь, кто из вас хочет сдохнуть первым?» — спросил с безумным оскалом этот тип. Бальба же, как штампованный неэтичный ученый, начал рассказывать Юта про эксперименты над детьми в проекте носителей святых мечей и про то, как из их тел забирали святой элемент, нужный для управления таким оружием. Заодно показал и кристалл, в котором находился этот элемент. «Мда, это какой же сволочью надо быть, чтобы проводить подобные эксперименты, а потом еще и глумиться над выжившим? Ахахахаха, Тела остальных неудачников разорвало на части, из-за того, что они не выдержали мощи кристалла. Потешался Зилзан, атакуя противников. «Значит, я реально суперкрут. Чтоб тебя!» — ругнулся Иссы, уклоняясь от удара. Так это именно их внедряли в тела потенциальных владельцев меча, компенсируя недостаток элемента, пораженно спросила Зиновия. «Лицемеры, вы используете мои наработки, при этом назвав еретиком, хотя Михаэль скорее всего не убивает испытуемых». В итоге этот хрен кинул к ногам парня кристаллу, который Юта смог поглотить, обретя крушитель баланса. «Свято проклятый меч, невозможно, это два противодействующих элемента». Пока Бальба пребывал в шоке, Зиновия тоже решила не отставать и призвала из привязанного к себе пространства Дюрандель. Кошмар, вот кто придумывал такие дизайны для меча. А, это же был японец. Но вот с мечом Кибы все норм, он круто выглядит. А это, эх, вспоминая мечи в Наруто и здоровенный нож клубнички, понимаю, что у японцев это природное. В итоге Киба и Зиновия начали прессовать Зилзана и нацелились на уничтожение Экскалибура, что я никак не мог допустить. «Этому жалкому мечу не остановить силу наших чувств», — закричал Юта, собравшись следующим ударом сломать меч Фрида. «Что? Что за хрень?» — вопрошал чокнутый экзорцист. «Извини, парень, но я против», — сказал, зажав клинки обоих противников в ладонях. «Следом я забрал Экскалибур в свое пространственное хранилище. Фрида же я вырубил, чтобы не мешался под ногами. Этот меч мне еще пригодится. Он будет хорошей платой церкви за оказанную мне услугу». «Максим-сан, что вы делаете?» — напряженно спросил парень, пока остальные удивленно молчали. Кокабель же с интересом смотрел на разворачивающееся действо. «Послушай, Юта, я понимаю твою боль, но меч – это просто меч. Он не виновен в твоих бедах, являясь инструментом», — твердо сказал ему. «Виновны всегда разумные, и в этом конкретном случае тоже», — и указал на Бальбу, что пытался осознать, как мог появиться меч с противоположными элементами. Парень хмуро на меня посмотрел, выдохнул и кивнул, направившись медленным шагом к ученому. Даже удивительно, что он так легко успокоился, хотя, скорее всего, дело было в моей превосходящей силе. «Бальба Галилей, готовься к смерти за все свои злодеяния». «Я понял. Теперь все встает на свои места. Баланс был нарушен, и это могло произойти только из-за смерти Бо. Кха». Неожиданно для всех, кроме меня, его тело пронзило копье света, заставив замолкнуть навеки. «Ты действительно был умен, Бальба», — пробасил Кокабель, спустившись на землю. «Даже до такого додуматься смог». «Что это значит, Кокабель?» — спросила его нахмуренная Ряз. «Теперь он бесполезен для меня. Ладно, мне все это наскучило. Пацан, ты готов к бою?» «Всегда готов», — с усмешкой ответил ему. «Что он имел в виду, Кокабель?» — воскликнула Зиновия. «Вот же ж, надо было убить его раньше», — досадливо произнес падший, но практически сразу же продолжил, жутко улыбнувшись. «Впрочем, я все равно собираюсь начать войну, так почему бы не рассказать? Все просто. Бог мертв, и мы его убили», — тихо сказал я, вспомнив одного философа. «Он, как истинный Люцифер, умер во время последней войны библейских фракций». «Этого не может быть», — пораженно прошептала Зиновия, упав на колени. «Ты лжешь. Как же так?» — вторила ей Ассия, прижав кулачки к груди и с неверием смотря на падшего. Остальные присутствующие также замерли от шока, переваривая услышанное. «Еще как может быть. Руководство всех фракций скрывало этот факт, поскольку такое положение дел их устраивало. Все ради пополнения своих рядов с помощью людей. Но тогда почему благословения верующих все еще работают?» — с надеждой спросила Ассия, зацепившись за несостыковку. «Да уж, мне искренне жаль ее и Зиновию, потому что Михаил заменил Бога и управляет небесной системой», — пояснил Кокабель. «Она худо-бедно работает даже без своего создателя». Ассия, услышав это, окончательно потеряла надежду и упала на колени. Экзорцистка же, стиснув зубы, молчала. «Когда ангелы и демоны потеряли главарей, то все решили прекратить войну. Но я был не согласен. Мы бы выиграли их всех. Но нет, эти слабаки и трусы испугались потерь. Вместо этого Азазель начал заниматься своими игрушками, не слушая меня. Ну, ничего. Теперь я возьму дело в свои руки», — пообещал падший. «И напоследок, скажи же мне, девчонка, каково это — сражаться за мертвеца?» Зиновия ничего не ответила, лишь крепче схватила свой меч. «Ну и ладно, пора бы уже и начать», — сказал падший, начав испускать больше силы. «А знаете, что? Нападайте все вместе, так вы сможете прожить немного дольше перед смертью. Да пошел ты, заорал Иссы, встав на ноги. Я не собираюсь умирать и дать убить моих друзей, а еще я стану королем гарема. Не позволю дать помешать моей мечте. Ха-ха-ха, гарем, так вот что желает носитель красного, спросил его Кокобель. Тогда служи мне и получишь в свое распоряжение любое количество самых красивых женщин, готовых всячески тебе услужить. Эй, любое, пораженно воскликнул парень. Ты и правда думаешь, что меня можно купить подобным? Хы-хы, я бы даже в это поверил, если бы ты не лыбился как идиот Хёда. Иссы, возмутилась Ряс. Да-да, просто гарем это моя слабость. Ха-ха, ох, ты неисправим. Ладно, если ты хорошо покажешь себя в бою, то я исполню все, что ты пожелаешь. Все, возбужденно спросил Иссы. Тогда я смогу не только потискать вашу грудь, но и пососать ее. Да, думаю, это небольшая цена ради нашего спасения, устало ответил Ряс. Тогда я лично порву этого мужика на британский флаг. С такой силой я смогу завалить даже бога, заорал воспылавший парень, а его сила начала расти в геометрической прогрессии. Перчатка же начала видоизменяться, обзаведясь шипами и став массивнее. Ради сосков президента я готов и не на такое. Ох, даже не знаю, что на это сказать, произнесла покрасневшая Ряс. Получай, Кокобель. Подожди, Иссы. Но парень не послушал свою госпожу и рванул в одиночку на падшего. Тот с ухмылкой принялся драться с ним голыми кулаками, пока не смог удачным ударом отправить парня полетать. И это все? Презрительно произнес Кокобель. Да уж, с нынешним Хакурёка ты и близко не стоишь. Ты знаешь нынешнего носителя белого дракона? Спросила его Ряс, помогая встать Иссею. Да, и он гораздо сильнее этого сопляка. Да ладно тебе, Кокобель, вальяжно сказал я, выйдя чуть вперед. Не будь строгим с парнем, он и о своей силе узнал только недавно. Лучше давай я буду твоим противником. Ха, я уж думал, ты решил отсидеться за спинами этих молокососов. Я просто хотел, чтобы Иссей достиг нового уровня. Это случилось, теперь можно и мне вступить в бой. Но сначала, щелкнув пальцами, я создал барьер покрепче, укрывший всю академию, который готовил все это время. Он расположился под магией студсовета. Вот так будет лучше. А вы, ребята, отойдите подальше. Я тут сам разберусь. Но, попробовала было не согласиться Гримари. Не спорь, Ряс, перебил ее. Я достаточно силенный сам. Просто идите и наблюдайте. Тебе одному не справиться, насмешливо заявил падший. Кто знает, идем, Рясня, Максик разделается с ним, уж поверь. Но ведь это один из глав великой фракции. Ему несколько тысяч лет. Максиму будет тяжело с ним справиться. Нас тренировал крайне сильный дракон, а потом и бог. Поверь, мы очень сильные, ня, гордо сказала Кура. Стоп, а как же мои сиськи? Спросил Иссы. Ну, точнее не мои, а Риас-сан. Я же должен их пососать. А если Максим-сан завалит его в одиночку, то я пролечу мимо этой возможности. Извиняй, пацан, но этот противник вам всем не по зубам, сказал ему я. Думаю, у тебя еще будут возможности, хех, пососать грудь своей госпожи, Максим. Смущенно воскликнула Лавласка. Эх, вот облом. Что поделать, жизнь бывает несправедлива, произнесла Ряс, испытывая настоящий винегрет из эмоций. Подождав, пока демоны вместе с чуть ли не плачущим Иссеем отойдут, обратился к Кокобелю. Готов? Всегда. Тут же в меня полетело здоровенное копье света. Я принял его на руку, а если точнее на неприкасаемость. Конструкт от такого обращения сверкнул и исчез. Что за дела? Воскликнул пораженный до глубины души Иссы. Он этими копьями взрывал здание. Занятная у тебя защита, похвалил Кокобель. Я такой еще не встречал. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, процитировал я, приготовившись атаковать. Хех, так даже лучше. На этот раз уже я выстрелил серо по падшему. Тот создал в руке клинок из света и разрубил поток агрессивной энергии надвое, вызвав взрывы позади себя. Следом я разрубил пространство вместе с противником, точнее попытался. Он смог вовремя защититься, воплотив большую магическую печать, стабилизировавшую пространство. И надо сказать, его заклинание было весьма и весьма неплохим. Хотя чего еще ожидать от существа, живущего несколько тысяч лет? Пока я размышлял, Кокобель, создав над собой несколько десятков магических кругов, послал в меня всевозможные заклинания разных элементов и школ. Видимо, он пытается выяснить слабости моей защиты. Но, как и в прошлый раз, ничего не вышло. Я же особо этому не препятствовал, поскольку именно сейчас у меня был стресс-тест моей защиты. Все же мы бьемся на смерть, хоть падший и считает, что это легкая разминка. Мне не стоит переживать. Тактическое предвидение работает, и если что, то выжить смогу. Кажется, я понял, пробасил Кокобель, прекратив обстрел. Твоя защита состоит из смеси пространства и времени с чем-то знакомым. Хм, не могу понять, что же это такое. Впрочем, неважно. Хотя ты же вроде мастер пространства и времени, так что неудивительно, что придумал такую защиту. Да еще и с весьма интересным принципом действия. Такое ощущение, что мои заклинания за мгновение проходят космические расстояния и годы времени, так и не приблизившись к твоему телу. Апорию Зенона про Ахиллеса и черепаху слышал? Вот это принцип действия моего барьера, подсказал противнику. Ты либо смел, либо глуп, раз рассказал о принципе работы своей защиты. Ни то, ни другое. Я скорее уверен в своей разработке. К тому же, мне хочется понять, сможет ли сильнейший боец падших подобрать контрмеры против моей защиты. Ради чего? Ради развития, конечно же, воскликнул я, широко улыбнувшись. Если ты сможешь обойти неприкасаемость, то я просто придумаю новую конфигурацию, еще более сложную и совершенную. А если нет, то буду знать, что моя защита способна поставить в тупик даже такого, как ты. При любом раскладе я в выигрыше. Ха-ха-ха, а ты мне даже нравишься, мальчишка. Хорошо, тогда следует стать серьезнее. Давно пора, хрен ли ты так долго. В тот же миг по округе ударило магическое давление. Силен, но тогда мне тоже следует использовать больше козырей. Следующие в меня копья света я разрушил, используя решатель уравнения и границу, разделив слабые точки конструктов. Падший весьма удивился такому раскладу и тут же будто испытал чувство дежавю. Ну да, он же сражался с Васкострадой и, кажется, огреб от него. А его умение как раз и послужило для меня вдохновением создать решатель уравнений. Занятно, а если так, и он воплотил тысячи магических кругов, которые выпустили бесчетное количество заклинаний всевозможных школ. И вот это стало уже опасно. Развеивать такую прорву конструктов не вариант. Придется принимать их на себя. Увидев, что в течение следующих пары секунд я выживу, усилил до предела неприкасаемости, приготовился танковать. Это стало серьезным испытанием на прочность для моего заклинания, как в прямом, так и в переносном смысле. Но оно выдержало, пусть и затратив много моих сил. Падший на это улыбнулся и использовал на этот раз копье света, в которое вложил еще несколько стихийных элементов. Заодно он создал защиту для конструкта, пойдя по моему пути, во время боя с Маки. Теперь, его заклинание так просто не развеять. Правда, я могу бить сразу по слабой точке с помощью границы, хоть и не стану. Мне хотелось испытать свои возможности, как можно более полно. А время полноценного использования концептуальных сил еще придет. Поэтому, когда в меня полетело копье размером с несколькоэтажный дом, я ответил соответствующе. Совместив магию разрушения, немного силы бесконечности, антиангельской магии, скрепив это все, использовал свою любимую технику – бесконечный убийца ангелов. Поток разрушительной энергии столкнулся с копьем падшего, вызвав взрыв, поколебавший оба барьера вокруг Академии. Со стороны произошедшее походило на ядерный взрыв, который докатился даже до зрителей. Благо Кура вместе с Валери создали крепкие щиты, за счет чего никто не пострадал. Жуть, они оба на совершенно иных уровнях, нежели мы. Поразился Иссы, увидев такое. Естественно, что Максим, что Кокобель являются правителями своих фракций. Слабаков среди них не бывает, пояснила ему Ряс. А ведь не так давно мы были вровень с Максимом. Уфу-фу-фу, такая демонстрация силы пробуждает во мне плохую девочку. Пропела соблазнительным голосом Акина, приложив ладонь к щеке. Если бы Максим попробовал меня наказать, то я была бы не против. Да, уж она не меняется. Кура на такое лишь ухмыльнулась, а Валерия слегка надула щеки. Видимо, дампирка уже поняла, что как-либо воздействовать на Химидзиму бесполезно. Занятно, задумчиво пробасил Кокобель. Ты владеешь силой Уробороса. С каждым разом ты раскрываешься с все более интересных сторон, парень. Сила Уробороса. Пораженно воскликнула Риас, неотрывно смотря на меня. Ну вот зачем было болтать? Хах, что такое эта сила Уробороса? Спросил Иссы, который был не в теме. Это сила божества драконов, ответил Драйк из перчатки. Второго по силе существа в этом мире. Вот только откуда Максим ее получил? Чего? Второго по силе. Все просто. Я убил Уробороса, съел его сердце и искупался в крови, С каменным лицом ответил я. Ахахаха, ну у вас и лица были, чего вы такие серьезные? Шучу я. Я получил эту силу добровольно, оказав некую услугу. Ладно, хватит болтать, пора убивать. И я того же мнения. С демонической ухмылкой согласился со мной падший. Да, каламбур. В этот раз Кокобель рванул ко мне, на ходу создавая клинки из света в руках. Заодно он высвободил все крылья и пустил в них ману, укрепив таким образом. А вот дальше мне очень помогло предвидение и магия времени, поскольку атаки с 12 направлений было весьма сложно отбивать. Я отбивался руками и ногами, несколько изменив конфигурацию неприкасаемости в местах ударов для большего урона. Так я худо-бедно смог противостоять этому шквалу атак. Падший наслаждался нашим боем, что было видно по его морде лица. Впрочем, я испытывал похожие чувства. Видимо, обучение у разумных, являющихся большими любителями серьезных заруб, оказало свое тлетворное влияние. Но таким темпом я постепенно стал проигрывать. Неприкасаемость вытягивала силы за счет блокирования чудовищного натиска противника. Тогда я вдарил по пространству, отбрасывая Кокобеля подальше, и принялся концентрировать энергию для создания новой приколюхи – Рагноблади. В этот раз уже падшему пришлось защищаться от конструкта из магии разрушения и силы офис, связанные пространственно-временными манипуляциями. Кокобель заблокировал мое заклинание сразу обоими клинками из света и всеми крыльями. «Ара-а-а!» – кричал я, чувствуя, как заклятие делает свое дело. «Конопово!» – то ли спросил, то ли просто удивился падший. Пока его клинки распадались от сконцентрированной мощи моей магии, а крылья начали сдавать. Кха! Наконец-то я продавил его оборону и ранил крылья с торсом, оставив длинную, кровоточащую рану от плеча и до пояса. Вот только кого-то его калибра такое не сможет победить. А теперь попробуй-ка это, Заворуда. Токи в Атамаре. Ах ты! Когда он с перекошенным лицом замер, я, закачав побольше маны в кулак, ударил по корпусу Кокобеля, использовав разрушение пространства. Выглядело это как будто стекло треснуло и распалось на осколки. Подобное было на уровень выше моего любимого искажения пространства и соответственно опаснее. Но думаю, даже это его не возьмет. Что же, тогда я просто использую больше магии разрушения или гран. Зараза, направляю всю силу в неприкасаемость, поскольку вижу, как меня нашпиговывают десятки копий света с чудовищной скоростью и энергетической накачкой. Ни санида, ни магия времени, ни развеивание заклинаний не помогло мне в том будущем. «Максим!» – закричал сразу хор голосов, когда меня захлестнуло взрывами энергетических копий. Мощь атаки была столь велика, что я едва смог защититься. «Ха-ха! Зараза! Похоже, я тебя таки недооценил!» «Тьфу!» – признался, опершись на землю руками и коленом, сплевывая слюну с кровью. Ран я не получил, но такое давление на защиту вызвало резкий отток маны, повредив организм. Но регенерация справится. Мальчишка, ты оказался куда сильнее, чем я предполагал. Для человечишки весьма неплохой результат, пробасил нахмуренный Кокобель, пытаясь залечить нанесенную мной рану. Получалось с трудом, из-за крайне агрессивных энергий, но с помощью всей своей силы он справится и не с таким. А сейчас падший больше не сдерживался, и одна единственная атака поставила меня на колени. Хотя, я смог выжить, что против такого противника подвиг. Все же это только в аниме его слили. В реальности он суровый ветеран, сражавшийся со многими монстрами этого мира и при этом оставшийся в живых. Да, ха-ха, тогда позволь показать тебе больше, весело сказал я, встав и задействовав обе концептуальные силы. Гордись, ты будешь первым, против кого я использую эту мощь. Я тот, кто вот-вот пробудится. Я желал достичь бесконечности и превзойти границы. Познав хаос и порядок, превзойду смертные ограничения. Я достигну абсолюта, объединив противоположности. Авеста черного и белого. Двуликий призрак. Это заклинание я произнес с реверберацией в голосе, будто в унисон со мной говорил кто-то еще. Далее меня накрыло сразу две магические печати, одна черная, с силой офис, а вторая серебристая, с силой границы. Это вызвало огромный всплеск энергии, накрывший всех, кто находился внутри барьера. «Че, что это такое?» Со страхом в голосе спросил Иссы. Он использовал заклинание, похожее на мой Джаггернаут Драйв, для перехода в иную форму, ответил Драйк. При этом он упомянул Урабороса, какую-то границу и хаос с порядком. Ничего не понял, но очень интересно. Шторм энергии потихоньку сходил на нет, и всем предстал мой новый облик. Я изменил границу между иллюзией и реальностью, как бы разделив свое тело на две части. Одна часть управляла бесконечностью, а вторая – границей. За счет этого можно было использовать их одновременно, без конфликта. Внешне у меня появилась еще одна пара рук и два глаза на лбу. На коже появились разнообразные татуировки черного и серебристого цвета. Внутренне же изменений было куда как больше, особенно восприятие мира. Оно вышло на совершенно новый качественный уровень. Я чувствовал мир так глубоко и широко, как никогда прежде. Да и мощь, что бурлила во мне, давала возможность изменять мир по своему желанию. Мне казалось, что прямо сейчас я способен на все. Занятно, человек, что это за форма такая? Она называется двуликий призрак, сказал двумя голосами падшему и повернулся к Хёда. Кстати, Исцы, в этой форме я могу ублажать сразу 6 девушек. Круто, правда? Ша-6. Максим, хватит такое, говорит моему Исцею. Возмутилась Риас, прижав ушедшего в фантазии парня к своей груди. Каких это 6 девушек ты хочешь ублажать? Спросила меня Валерия. Да я просто шучу, Лера. Но, я отвлекся. Пора бы заканчивать, а то у меня дел полно. Может, сдашься, как Абель? Ты все равно уже проиграл. Ты слишком много о себе возомнил, щенок. Плевать, что у тебя сила Уробороса, но я, устав его слушать, я использовал серость чистой силы бесконечности. Падшего от такого снесло с ног и впечатало прямо в стену барьера за его спиной. Чтобы не проломить защиту, я использовал границу, через которую как Абель и моя атака не могли пройти. Падший использовал всю свою силу, только чтобы выжить. Долго я его не мариновал, а то еще помрет ненароком, поэтому спустя несколько секунд прекратил подпитку сера. Противник сразу же упал на землю, весь израненный, но все еще способный полноценно сражаться. Какая ирония, еще минуту назад именно я стоял на коленях перед тобой, и что теперь? А теперь наши роли поменялись, весело сказал я, подойдя к нему поближе. Круть, он вынес этого надутого индюка одним ударом, восхитился Исы. Дня, Максим очень крут, гордо воскликнула Кура. Этот парень действительно силен, но как Абель еще не повержен. Глупо будет списывать его со счетов, предостерег своего партнера Драйк. Думаешь, справился со мной? Я сражался с существами куда сильнее тебя, мальчишка, заорал падший, создав, пожалуй, самое мощное копье за всю битву. Умри, мудода. Я с десяток раз использовал границу и разделил заклинание на множество слабых частей. Это было похоже на дождь из света, который накрыл меня, но и только. Че что? Что это за сила такая? Впрочем, плевать, я убью тебя в любом случае. Под прикрытием множества копий из света, как Абель решил схлестнуться со мной в ближнем бою, как и некоторое время до этого, вновь хочет реализовать преимущество в количестве конечностей, что же, пусть попробует. В этот раз, имея больше глаз, следящих за происходящим и рук, не говоря уже о силе и скорости, мне без проблем удавалось отбиваться ото всех атак. Крылья падшего достаточно быстро покрылись кровоточащими ранами, а мечи из света он создавал уже третий раз. Но все же противник был очень хорош, даже сейчас более-менее уверенно сдерживая меня. Вести бой сразу 4 руками было весьма необычно, но с каждым новым движением я все больше привыкал. Как Абель же смог выработать стратегию, парируя мои удары, постоянно сменяя крылья и клинки, чтобы не давать мне нанести непоправимый урон. Вот только я видел границу его возможностей и понимал, что долго он не протянет. Как и я, нагрузка на тело, разум и душу были крайне велики. Стоило заканчивать. В очередной раз отбив его удары, я сделал рубящий взмах двумя руками и воздействовал на границу его силы, пытаясь ослабить. Что за ублюдок ты? Я чувствовал, как его сила медленно уменьшается, но столь мощный разумный имел немалую сопротивляемость и не желал сдаваться без боя. Ра-а-а, сдохни, в другой раз, ворона. Понимая, что у него есть последний шанс, как Абель остервенело насел на меня, на несколько мгновений заставив уйти в глухую оборону. Это время он использовал для призыва своих подчиненных, но я второй парой рук вдарил по падшему пространственным разрезом. Пусть он частично защитился, но заклинание сорвалось. Не дожидаясь, пока противник придет в себя, я усилил давление на границу его силы и таки добился своего. Вот и все. Один из величайших падших стоит передо мной на коленях, не имея возможности двинуться. По крайней мере, в ближайшие пару часов. Потом воздействие прекратится. «Есть что сказать напоследок?» – спросил его, направив палец верхней правой руки ему в лоб и нагнетая сера. Авали в этот момент активизировался, использовав КБ. «Нет», – ухмыляясь, ответил он. В этот же момент барьеры проломил Хакурёка, заставив меня отскочить от кокобеля. Серый я тоже развеял. «Что за?» – удивленно воскликнул падший и сразу же отправился спать от удара по голове. «Ты там его не убил?» «Нет», – ответил Вали, внимательно разглядывая меня. «С нашей последней встречи у тебя прибавилось рук и глаз. Мне даже захотелось проверить, насколько сильна эта форма. Так прилетай ко мне, где я живу, ты скорее всего в курсе», – с усмешкой сказал ему, потерев подбородок нижней левой рукой и прищурив оба правых глаза. «Как-нибудь обязательно, а сейчас мне пора. Азазель желает узнать, что происходит. Пока Максим, пока Вали, пока полукровка готовил портал, я быстренько использовал границу на разуме кокобеля, подкорректировав его воспоминания. Рассказать об эффекте он расскажет, а вот о сути способности уже нет. Не хочу, чтобы у падших были сведения о моей силе. Не нужно оно им. Дальше я пошел к ожидающим меня ребятам и девчатам. Риас и Сона выразили мне глубокую признательность за спасение. Пришлось побыстрее закончить эти политические расшаркивания и свалить домой с девчатами. «Ха-ха, да дерьмо», – прошептал я, телепортировавшись. Отменив облик и выплюнув кровь, уселся на пол без сил. «Максим, Макс, девчата стали колдовать надо мной». Валерия использовала свои новые силы для лечения, акура очищая тело от излишков пропущенной энергии. На крики сбежалось все присутствующие в поместье, желая как-то помочь. Впрочем, меня быстро поставили на ноги и отправили отдыхать, что я воспринял с облегчением. Пусть все дела подождут до завтра, а я пока посплю. Авеста, насколько я понял, может переводиться как «откровение». Глава 31. Переговоры и плюшки. Глава 31. Переговоры и плюшки. Еще часов 10 я приходил в себя. Ощущения были не то чтобы отстойными, но и приятными их не назвать. Ну да ладно. Теперь следует разгребать последствия. За это время со мной связалась Огнева, оповестив о желании круга разузнать все из первых рук. Но в связи с моим состоянием собрание отложили. Заодно и остальные фракции, проявив несвойственную для них скорость, все же они управляются существами, живущими сотни и тысячи лет, что накладывает отпечаток, попробовали вызвать меня на приватную беседу. Всем пообещал встречу, как будет время. Девчата же, когда я вышел из спальни, как всегда отругали меня за мазохизм и пригрозили ужасными карами, если я буду делать так дальше. Пришлось пообещать самому не лезть на рожон и быть осторожнее. Подобное их не устроило, но больше из меня вытянуть не смогли. Также к нам заглянула офис, которая чувствовала использование своей силы. Ну а пока я ей рассказывал, что к чему, мы вместе прикончили все вкусняшки, приготовленные Ниной. Поведав о произошедшем, с печальным вздохом отправился к коллегам. Посидел бы еще, но дела не ждут, будь они неладны. Когда же я его победил, явился Вали и забрал кокобеля к Азазелю. После телепортировался домой. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Мда, 12.10. Юмор просто на кончиках пальцев, ехидно заявила ухмыляющаяся Анна, облокотившись на руку. «Благодарю за такую высокую оценку», сказал я, сделав вид, что принял все за чистую монету. «Потом будете язвить», вмешался Владимир. «Ведите себя серьезнее». «Да ладно тебе, почему бы не пошутить?» спросил его. «Я разрешил проблему и теперь можно расслабиться. Заодно у нас появилось окно возможностей, и этим следует воспользоваться». «Верно», согласилась со мной Марья Марьевна. «Сейчас владыкам фракции придется собираться, чтобы решить, как быть дальше. Все же случившееся это из ряда вон выходящее. Им также придется приглашать нас, как еще одну сторону, поучаствовавшую в недопущении дальнейшей эскалации конфликта. А там мы заявим о себе как об одной из великих фракций. И они это признают, поскольку должны нам по гроб жизни», продолжил за женщиной и сделал характерный знак пальцами, хитро прищурившись. «Заодно можно получить что-нибудь не менее весомое». «Согласна». К этому моменту как раз было бы неплохо объявить о организации Лиги тренеров покемонов и Данмаку дуэлях, предложила Марья Марьевна, повернувшись к эльфийке. «Ира, как у нас обстоят дела по этому направлению?» «Да как раз хотела на днях отчитаться», — отозвалась улыбающаяся Шувалова. «В целом все готово. Осталось только пройтись напильником, чтобы убрать некоторые шероховатости. Но раз уж у нас такая ситуация, придется ускорить завершение всех мероприятий. Это, конечно, замечательно, но что насчет Экскалибура?» — спросила Елена Крылова, переведя взгляд на меня. «А что насчет Экскалибура?» — с серьезным лицом придурился я. «Думаю, он станет весомым доводом в переговорах с церковью. Меч твой трофей, и этого никто не будет оспаривать», — поэтому мы можем его выкупить», – предложила она. «Естественно, цена будет достойной. Хм, предложение, конечно, интересное, но я его не буду продавать», – ответил Крыловой, заметив удивление коллег. Разве что Горыныч все так же ухмылялся, и Марья Марьевна хмыкнула, видимо, поняв, почему я так поступаю. «Позволь спросить, отчего же владение одним из сокровищ церкви повлечет за собой кучу проблем? Я понимаю, что это очень круто, но я его не оставлю себе, Катерина», – перебил женщину. «С ней мы тоже перешли на «ты». За помощь в важном для меня деле я передам церкви осколки Экскалибура просто так. Ну и зря. Если ты имеешь в виду выдачу осколка Грааля, то хватило бы и одного, максимум двух частей меча. И тем не менее, я своего решения не изменю. Послушай, Максим, не наседай на парня, Катя», — неожиданно вмешался Александр Нестеров. «Если ему так твердит честь, то пускай. Для истинного мужчины это важно, как и для правителя». Я ему благодарно кивнул. Признаться честно, уж от него совсем не ожидал помощи. Так-то он меня недолюбливает, и только недавно наметилось потепление отношений в связи с моей возможностью влияния на границы. Да и из этого можно будет извлечь выгоду, поэтому не стоит переживать, — сказал Владимир. «Кстати, Максим, что там насчет усиления наших солдат?» — обратился ко мне Александр. «В свете намечающихся событий это будет важно. После боя я еще не отошел полностью, поэтому смогу улучшить только пяток ребят среднего уровня». «Ничего, курочка по зернышку клюет», — довольно пробасил он, потирая руки. «Кстати, с тобой пытались связаться представители библейских фракций, Максим», — уточнила Марья Марьевна у меня. «Да, все три. С церковью я поговорю во время передачи Экскалибура, а потом и с остальными. Попытайся разговорить их насчет собрания фракций». «Ладно, без проблем. Значит, с инцидентом в Куа все», — взял слово Туйгун. «Думаю, все поняли, и с сегодняшнего дня мы активно примемся готовиться. Или у кого-то есть еще вопросы?» — произнесла Ирина, посмотрев на каждого присутствующего. «Вопросы, естественно, появятся, но уже по ходу дела», — ответил Рахман Ибрагимович, на что оставшиеся кивками согласились. «Тогда давайте поговорим про аномалию на юге Красноярского края», — сказал Чекуров. «И мне бы в этом деле пригодилась твоя помощь, Екатерина». Дальше мы быстро обсудили еще кое-какие текущие моменты, после которых я провел процедуру усиления. Но даже такая, не сказать, чтобы серьезная нагрузка тяжело легла на неотдохнувшие до конца тело, поэтому я, закончив, сразу же телепортировался домой. В особняке девчата еще раз провели лечащие процедуры, вместе с баучу-джуцу, передачей жизненной силы напрямую, через секс. Все же, мне очень нравится магия, и же с ней. Даже такую вещь, как лечение, можно превратить в крайне приятное времяпрепровождение. Но помимо этого они использовали и свои новые возможности, после чего я уже начал ощущать себя практически полностью здоровым человеком. Теперь следовало связаться с фракциями. Первой стала церковь. Несмотря на то, что обычно согласовать встречи на таком уровне — дело отнюдь не 5 минут, в этот раз все решилось моментально. Заодно я запланировал встречу так, чтобы решить еще один вопрос во Франции. Но это уже было личное дело, касающееся моего бизнеса. Встреча происходила в Ватикане. Телепортировался я с Курокой и Валерией в специально отведенное для этого место. Девочки вдруг загорелись желанием побывать в Святая Святых Церкви. Уточнив этот момент у принимающей стороны и получив соответствующее разрешение, мы прыгнули на место встречи. Там, в базилике Святого Петра, уже ожидали священники, которые повели нашу тройку к своему начальству. Также, по пути мы успели восхититься окружающей красотой. Что могу сказать, дорого-богато, что логично. Все же это главный католический храм как-никак, множество статуй именитейших скульпторов, алтарей, лепнины и расписанных стен с потолками. Красота, одним словом. И все это было густо приправлено святой силой. А пока мы восторгались окружающими видами, нас довели до небольшого кабинета, где уже ожидали Васка Страда и Михаил. «Здравствуй, Максим, Курока и Валерий», — первым взял слово Архангел. «Привет, молодежь», — с улыбкой поздоровался Страда, махнув рукой. «Здравствуйте, уважаемые». «Добрый день». «Здравствуйте, ня». «Прошу, присаживайтесь», — мягким голосом предложил Михаил, указывая на роскошные кресла. «Максим, как ты понимаешь, мы бы хотели поговорить о произошедшем в городе Куа и заодно поблагодарить тебя за своевременное вмешательство. Церковь в долгу перед тобой, ведь случись все иначе, и могла начаться война, которая уничтожила бы наши фракции. Вы меня перехваливаете, сказал я, даже несколько смутившись. Да и там был белый дракон, который в любом случае остановил бы Кокобеля. Конечно, можно бить себя пяткой в грудь и говорить, что таки да, я все зарешил, но тогда доверие просто исчезнет, поскольку в церкви точно узнают, как было дело. Если уже не узнали, возможно, но кто знает, как пострадали бы группы Гримари и Ситри в таком случае, с улыбкой спросил Михаил. Да и что случилось бы с Экскалибуром тоже неизвестно, поэтому прими мою искреннюю благодарность, и не спорь, Кхем, как скажите. И еще я бы хотел поговорить об осколках Экскалибура, которые находятся у тебя, начал Архангел, но я просто достал меч из карманного измерения и, держа его двумя руками, преподнес Михаилу. Он такому удивился и посмотрел на меня с немым вопросом, как и страда. В тяжелый для меня момент вы предоставили одно из величайших сокровищ церкви, хотя могли отказаться, принялся объяснять собеседникам, все так же держа меч. И я это никогда не забуду. Для меня жизнь и здоровье близких стоит гораздо дороже чего бы то ни было. Поэтому я отдаю вам Экскалибур просто так. Кура с Лерой в этот момент, кипя аурами от нахлынувших чувств, буквально обжигали меня своими взглядами. Да и мужчины напротив были удивлены, но быстро пришли в себя. В принципе, эмоции присутствующих понятны, ведь для этого мира даже один осколок Экскалибура — это невероятно ценный артефакт. Возможно, даже не столько своими свойствами, которые сейчас не те, что в целом мече, сколько как культовый предмет. В тот раз я принял решение отдать Валерии осколок Грааля после ее самоотверженной попытки воскрешения тех несчастных и твоей помощи в уничтожении опасного демона, прикрыв глаза, доброжелательно произнес Михаил. Ты ничего не должен, возможно, но я решил ответить добром на добро. Что же, раз так, то с почтением я принимаю эти осколки Экскалибура, торжественно сказал Архангел, приняв меч уважительно, хоть и не сильно склонил голову. Благодарю тебя от всего сердца. Спасибо тебе, парень, за подобный дар, пробасил довольно щурящийся страда. С помощью осколков Экскалибура было спасено множество жизней и надеюсь, что в дальнейшем сие не изменится. Верно, согласился с ним архистратик. И как ты, Максим, сказал в прошлый раз, я это запомню. Если так случится, что тебе понадобится помощь, то церковь будет рада оказать ее, не противореча нашей сути. Если по-простому, то все в рамках разумного. Какой-нибудь геноцид устраивать ради меня не будут. Но это мне и самому не нужно, так что я ничего не теряю. А между тем Архангел продолжил. Также, поскольку мы должны за предотвращение войны фракций, то я бы хотел отблагодарить тебя, вот только не знаю, как. Может, ты сам предложишь? Хаем, вопрос, конечно, интересный, задумчиво протянул я, прикидывая, что бы хотелось получить. Увы, вот так сразу в голову ничего не приходило. Острой надобности в чем-то у меня также не было. Сейчас особо ничего не нужно. Может быть, в будущем. Хорошо, давай отложим это на потом. Раз с делами разобрались, не мог бы ты рассказать свою версию произошедших событий? Естественно, мог. В течение получаса я подробно пересказал свои приключения. После этого мне задали несколько уточняющих вопросов, на которые я ответил. Спасибо за то, что пролил свет на некоторые детали, которые не заметила Зиновия, поблагодарил задумавшийся Михаил. Эта информация пригодится нам во время саммита. Случившееся показало, что пришло время библейским фракциям обсудить сложившееся положение и решить, как быть дальше. Тебя как прямого участника события и представителя Руси также хотят пригласить. Возможно, от вашей стороны захотят увидеть еще одного разумного. А на какое число назначили саммит? Пока ведутся переговоры, но ориентировочно через неделю. Хорошо, буду ждать. На этом основная часть прошла к концу, и мы, включая девчат, обсудили уже более приземленные дела. Весьма плодотворно, надо сказать. В общей сложности встреча продлилась более часа. Когда все текущие дела были решены, то мы с девочками откланялись и, выслушав прощальные слова благодарности, отправились дальше. Дальше наш путь лежал в место на окраине Парижа, где я провел удачные переговоры. В общем, день прошел плодотворно. Уже дома я связался с демонами и падшими, договорившись о новых встречах. Азазель как раз находился в России, вернувшись из Японии, и был готов встретиться так скоро, как будет возможно, торопясь подготовиться к саммиту. В свою очередь Сазикс был в ближайшие пару дней занят, и мы договорились пообщаться позже. С губернатором падших я встретился через день в его резиденции. В этот раз остальных его ближайших соратников не было. Я также был один. «Привет, Макс», — обратился ко мне мужчина, будто я его старый друг, и встал с дивана, раскинув руки. При этом он, как всегда, хитро улыбался. «Иди сюда, не тушуйся. Ну-ка, дай я тебя обниму». «Здравствуйте, господин Азазель. Чего это вы?» С комиссарским прищуром спросил его, но все же подошел. «Хей, что это за недоверие?» С выражением оскорбленной невинности вопрошал падший. Когда я оказался ближе, он сцапал меня и напыщенно приобнял. И я оказался прав. Этот товарищ просканировал меня с помощью неизвестного артефакта и своих собственных умений. Увы, сейчас я никак не смог ему помешать. Точнее, мог, но тогда пришлось бы задействовать слишком серьезные заклинания защиты, а это по сути оскорбление хозяина. «Как так? Ты мне не доверяешь?» Впрочем, сам Азазель прошел по грани с таким непалевным исследованием, но тут уже ничего не поделаешь. Этот товарищ как раз неплохо такие вещи проворачивает, и ему все как с гуся вода. Вон до этого он в Куа отирался, на вражеской территории, да еще и принадлежащий сестрам двух владык демонов и хоть бы хны. Я тут хочу выразить благодарность за спасение моей фракции от войны, а он еще и не доверяет мне, обиженно заявила Азазель, отодвинувшись чуть назад. Что за молодежь пошла, осторожная. И вообще-то правильно, я вам не доверял, вы меня сканировали с неизвестными целями, ехидно обвинил эту милированную челку.